Тема сегодняшней лекции – это реализм в международных отношениях. Мы уже говорили, что в каждой дисциплине свое понимание терминов, и в международных отношениях, как в дисциплине международных отношений, свое понимание реализма. То есть этот реализм не имеет отношения ни к реализму в живописи, ни к реализму в бытовом использовании этого термина. Это некоторая принципиальная, научная, методологическая установка, которая определяет одну из двух главных школ в международных отношениях. Реалисты, как правило, рассматриваются в качестве базовой и главной школы. То есть они выдвигают своего рода тезис, который оспаривают их противники, либералы в международных отношениях. И вот в этих дебатах складывается основное содержание международных отношений как научной дисциплины. Поэтому практически все курсы международных отношений после введения начинаются с изложения позиции реализма. Реализм, соответственно, представление о реализме, его методологии, его терминологии, его концепциях, теориях и структурах составляет, ну, важнейшую часть представления о международных отношениях. Сейчас мы этим и займемся, рассмотрением этой модели международных отношений. Мы говорили о том на прошлой лекции, что реалистский подход основывается на концепциях Томаса Гоббса и его антропологическом пессимизме. Соответственно, именно Гоббс и его понимание сущности политического лежит в основе реализма. Гоббс считается одним из базовых отцов-основателей или классиков именно реалистского подхода. Но когда Гоббс почти ничего не говорит, собственно, об отношениях между государствами. Гоббс строит свою теорию, в первую очередь, на исследовании того, как отдельные люди относятся к государству Левиафану. То есть отношение Левиафана и его граждан друг к другу составляет основу политической философии Томаса Гоббса. При этом, обратите внимание, принципиальный момент, естественное состояние, которое для Гоббса представляет собой борьбу всех против всех, гомо камине люпус, об этом мы говорили, превращается в неестественное состояние при переходе к Левиафану. То есть естественное состояние – это агрессивная анархия у Гоббса, а Левиафан – это уровень порядка и рациональности. Соответственно, политическая организация общества по Гоббсу представляет собой снятие естественного состояния человечества и переход к разумному, рациональному обобщению порядка в структуре государства как Левиафана. То есть на самом деле политическое по Гоббсу – это противоестественное, это неестественное, это то, в котором естественное отношение снято. Соответственно, когда мы имеем дело с Левиафаном по Гоббсу, мы имеем дело со структурой порядка. То есть Левиафан – это порядок. Порядок предполагает гармонизацию, иерархизацию властных отношений. То есть то, что представляет собой власть сверху, то, что представляет собой совокупность подданных снизу, это вертикальная иерархия и является главной осью политического, поскольку политическим является то, что имеет отношение к власти, к организации власти. Соответственно, Левиафан развертывает свои структуры вокруг властной вертикали. Обратите внимание, именно вертикали. Потому что на горизонтали по Гоббсу царствует анархия. И только при внесении рациональной вертикали в политическом государстве эту анархию упорядочивает. Можно сказать, есть хаос и есть логос. Вот этот государственный логос по Гоббсу организует политическое политическую единицу Левиафана по принципу, прямо противоположному хаотическому принципу агрессии всех против всех. Таким образом, когда мы говорим о Левиафане или государстве, когда мы говорим о политическом, мы говорим об упорядоченной системе. Именно системе, именно упорядоченной, организованной вокруг вертикальной оси. Соответственно, можно, если опять мы вспомним нашу схему Гоббса, внизу основание треугольника, вверху вершина треугольника, по мере движения вдоль этой вертикальной оси снизу вверх, нарастает уровень рассудочности, рационализма, и снижается уровень естественных анархических отношений между людьми. Таким образом, в модели Гоббса представлено не просто государство как институт насилия, инструмент насилия, а воплощен рассудочный принцип организации существования, бытия. Поэтому в каком-то смысле это государство является, государство Гоббса является рациональным. То, что стоит вверху этого общества, это максимально рациональное начало. То, что стоит внизу, максимально анимальное, животное, максимально волчье начало. На этом строится сама идея Левиафана. То есть по мере продвижения кверху вертикали власти, уровень рациональности, то есть научности, если угодно, в топике нового времени возрастает. Поэтому на самом деле в основании такого государства лежит не произвол правителя, а наоборот политическая философия. И в новое время эта политическая философия основана на принципах, канонах и правилах философии нового времени. То есть субъект-объектная топика, когда субъект постигает независящий от него автономный объект максимально точным способом. Иными словами, в основе вертикали власти в Левиафане заложена идея, по сути дела, господства разума или господства науки. Это очень важный момент. Принцип организации современного политического государства в Левиафана у Гоббса не предполагает, хотя и не исключает, узурпации власти. Речь идет не о том, что во главе этой пирамиды стоит некий субъект, который пользуется правами властвующего начала. А речь идет о том, что во главе этой пирамиды стоит максимально возможный уровень рациональности, который организует государство, исходя из принципов того, что в новое время называют здравым рассудком, bon raison у Декарта. Соответственно, такое представление о государстве существенно отличается от традиционного представления о государстве до гоббсианского государства, где та же самая вертикаль власти не имеет, во-первых, в основе своей социального контракта, то есть создается не снизу вверх, и во-вторых, не предполагает своей рациональной природы. То есть она может быть рациональной, эта власть, а может быть менее рациональна, она может быть авторитарной, она может быть тиранической. В то время, когда государство Гоббса строится таким образом, что на вершине его находится максимум возможной рациональности. Это в теории, по крайней мере, но это становится нормативным отношением к пониманию государства. Этим как раз, этим рациональным характером, этим социальным контрактом, осмысленным социальным контрактом и отличается современное государство от государства традиционного. Или то, что Карл Шмидт называл вторым номосом Земли по отношению к первому номосу Земли. То есть современное государство строит свою вертикаль власти по степени рациональности движения по вертикали власти кверху. При этом, таким образом, Левиафан представляет собой рациональное существо единое. То есть государство мыслится как единое целое, наделенное, если угодно, единственным рассудком. Рассудком, аналогичным человеческому рассудку, но где страсти и агрессивность подавлены отдельных лиц и находятся в жестких установленных формах. А что происходит, и здесь самый принципиальный момент, когда мы рассматриваем уже не отношение Левиафана, как политического, к индивидуальному, а когда мы рассматриваем отношение двух Левиафанов или больше, когда мы выходим на уровень не внутренней политики, а внешней политики. Сам Гоббс об этом принципиально ничего особенно не пишет. Он довольствуется осмыслением теории государства по отношению к своим гражданам. Но мы можем поставить закономерный вопрос, а как будет складываться, по какой модели будет складываться отношение между левиафанами, между одним современным государством и другим современным государством. И вот здесь вступает в дело другой классический отец-основатель реализма, это Жан Боден, который вводит понятие суверенитета. Это тоже, так же, как и Гоббс, автор, который заложил основы политики, политической философии нового времени. И Боден вводит понятие суверенитета как базового определения государства. Что значит суверенитет по Бодену? Суверенитет по Бодену означает, что суверенной является та инстанция в государстве, над которой не существует никаких других легитимных уровней власти. Суверенным является тот, над которым не существует никакой правовой инстанции. И вот представление Жана Бодена о том, каково современное государство, современное европейское государство, это автор 16 века Жан Боден, приводит его к следующему выводу относительно того, что суть современного государства заключается в том, что его верхушка и является носителем последнего суверенитета. Казалось бы, с кем спорит Боден? Давайте вот посмотрим, против кого он выдвигает этот тезис. Что он отрицает? Он отрицает значение католической церкви, которая в политике традиционной средневековой Европы, то есть Европы до нового времени, выступала как наднациональная инстанция власти, причем юридическая. С папами согласовывались, с посланниками папы, с кардиналами, с легатами, согласовывались вопросы монархического наследия и решались международные вопросы в Европе. Таким образом, Боден утверждает совершенно новое понимание международной политической ситуации, основанной на принципе суверенитета. На самом деле, в Средневековье был разделенный суверенитет, когда частично суверенными были отдельные княжества, как в Германии разделенные на множество княжеств, например. Суверенными также относительно считались такие крупные королевства, как, например, Франция или Англия. Суверенными считались такая империя, как Австро-Венгрия. И суверенным считался Ватикан, то есть папский престол. При этом теоретически значение папского престола было выше этих королевств и княжеств. И даже выше после победы гвельфов в их противостоянии с гибеллинами, выше, чем значение императора. Соответственно, вот этот неопределенный суверенитет, распределенный суверенитет на разных уровнях, с номинальным признанием высшей инстанции, вот, Града Небесного мы рисовали прошлую схему в Ватикане, в римском папе, такова была широкая и менее определенная, менее четкая модель распределенного суверенитета в Средневековье. И вот против этой традиционной модели европейской организации выступает Боден с новым пониманием суверенитета. Отныне, говорит он, мы должны рассматривать высшим суверенитетом государство, именно национальное государство. И как только такое национальное государство фиксируется, вот над ним никто не имеет никакого права. Ни империя, имеется в виду конкретно, соответственно, ни религия, ни папский престол. Совершенно новая модель суверенитета. Это уже не распределенный суверенитет, не относительный суверенитет, не связанный с религией суверенитет, а абсолютный национальный суверенитет, и там, где он есть, там над государством и его высшими властителями нет никакой правовой инстанции. При этом можно сказать, а если государство какое-то действует в совершенно в агрессивной манере против других государств, этим вопросом задается юрист Гуго Гроций, что делать другим государствам? И вот Гуго Гроций вводит понятие справедливых, несправедливых войн, которые, например, направлены справедливые на то, чтобы покарать агрессора и так далее. Все юристы, международники осмысляют эту ситуацию, но принципиальным является другое. После введения Баденом принципа суверенитета, те же самые неадекватные действия одного из европейских государств можно остановить силовым образом, но не юридическим. Суверенитет предполагает, что никто не имеет никакого права, как права юридически, легитимного, легального права, диктовать суверенному государству, что бы то ни было. То есть суверенное государство берется как некое автономное, абсолютно располагающее собой индивидуальность международных отношений. И вот если наложить концепцию Жана Бадена, его понимание суверенитета в новое европейское время на модель Левиафана Гоббса, мы получаем очень интересную картину. Что Гоббс утверждает внутренний порядок, построенный в государстве внутри Левиафана, но если отождествить вершину этого треугольника Левиафана с инстанцией суверенитета Бадена, мы получим, что между одним Левиафаном и другим будет воссоздана система естественного состояния Гоббса, то есть анархия, то есть борьбы всех против всех. Во внутренней политике смысл государства является снятием этой анархии, приведение ее к порядку, а во внешней политике, наоборот, утверждается принцип той анархии международных отношений, того хаоса и той агрессивной войны всех против всех, которая на уровне внутренней политики снимается. Вот это очень важный диалектический, фундаментальный теоретический момент. При переходе от внутреннего политической философии ко внешнему в новое время мы заново попадаем в естественное состояние Гоббса, и где действует принцип борьбы всех против всех. Но, обратите внимание, этот принцип борьбы всех против всех уже не связан с индивидуальным началом. Он связан с борьбой всех против всех рациональных левиафанов, смысл которых заключается в их рассудочности. Поэтому эта борьба всех против всех является рациональной конкуренцией или войной, но уже не частично рациональных единиц, каким являются люди, а глубоко рациональных единиц, которым являются левиафаны. То есть во внешней политике доминирует принцип «левиафан левиафану волк», «государство государству волк», но уже не «человек человеку», потому что «человек человеку» уже не волк, а гражданин. И за этим следит левиафан. Но когда мы начинаем анализировать отношения между собой этих государств, этих суверенных единиц, между ними не существует никакой инстанции, которая могла бы призвать их к ответу. И не существует и не может существовать, утверждают реалисты. Это очень важно. То есть на самом деле в международной политике действует один единственный закон. Закон анархии. Он получает название «закон анархии международных отношений». Соответственно, это принцип Левиафана, соединенный с принципом суверенитета. Здесь можно было бы остановиться на третьем авторе, который является базовым классиком политической философии для международных отношений, или, по крайней мере, для понимания современного национального государства. Это Никола Макиавелли, третий автор, который вводит понятие князя. Причем, казалось бы, ну и что вот нового в этом князе Макиавелли? Князья существовали до него, и как раз князья и их власть более характерна традиционным традиционным отношением, феодальным отношением, а не современным. Почему Макиавелли, автор «Князя», который вроде бы на первый взгляд советует просто тираническому правителю, как лучше, не обращая внимания на мораль, управлять государством, почему он считается классиком именно политической философии нового времени, а не каким-нибудь средневековым, таким устарелым автором? Почему Макиавелли является одним из самых цитируемых авторов в политологии именно нового времени? Потому что Макиавелли вводит понятие не просто князя, он вводит понятие нового князя. И этот новый князь противопоставляется самим Макиавелли традиционному князю. Традиционный князь получает власть в готовом виде, так или иначе, и его задача только ее сохранить. А вот задача нового князя – это построить такую социально-политическую реальность, которая будет служить одной цели – реализации политической власти. То есть происходит отрыв властвования от традиции в новом князе. И тогда тот циничный образ тиранического правителя, который описывает Макиавелли, приобретает совершенно иной характер, совершенно иное значение. Потому что новый князь Макиавелли, по сути дела, призван действовать по совершенно новой модели. По модели, которая связана с рациональностью, в первую очередь, а не с традицией. То есть его шаги и его деятельность должна быть, в первую очередь, рациональна, а во-вторых, эффективно. Иными словами, новый князь, в отличие от старого, должен не просто сохранять общество в том положении, политическое общество, в котором он получил, но он должен его создавать, он должен его организовывать, исходя из двух начал – рациональности и эффективности. При этом Макиавелли говорит о двух типах морали, тоже часто слабо понимаемый тезис. На самом деле, многие говорят, что это просто оправдание двуличия, лицемерия, цинизма, власти. Но Макиавелли, здесь несколько все сложнее. Макиавелли говорит, что существует два типа морали. Мораль обычных людей, в которых существуют довольно классические, строгие представления, что хорошо, что плохо. И мораль князя, правителя. И вот все то, что является моралью обычного человека, не является моралью правителя. А мораль правителя заключается в том, чтобы максимально рационально и эффективно осуществлять свои властные функции, сохраняя и государство, и политическую систему, и самого себя во главе этого государства. То есть, иными словами, Макиавелли говорит, что будет хорошего, если князь, правитель, будет добрым, мягким, но не сможет обеспечить необходимый уровень военной подготовки своего княжества, и в случае нападения врага, это просто все государство попадет в руки другого правителя. Соответственно, вот добрый, мягкий, созерцательный, человеколюбивый, приводящий старушек через улицу, но не способный создать систему обороны собственного государства. И зачем он такой нужен? Пусть уж лучше граждане будут добрыми, хорошими и нормальными, а во главе них, во главе граждан, будет стоять тот, кто, не обращая внимания, хорошо хороший, нехороший, тоже ничего страшного. Главное не в этом. Главное, где войска, где обеспечение продуктами населения, где отстаивание национальных интересов, где эффективность управления. То есть эффективность власти и рациональная организация общества становится второй моралью. Не просто индивидуализм, как можно показаться при прочтении Макиавелли, становится новой моралью. Нет, не индивидуализм, как раз наоборот. Эффективность и рациональность – это вещи, которые не связаны с индивидуальностью. Они связаны с результатом, который получает князь. Но как князь может проверить результат своей деятельности, хорошо он правит или нет, если он удерживается у власти? Если он удерживается у власти, значит, он, в общем-то, князь неплохой, значит, он отбивает нападение извне и более-менее удовлетворяет и интересам собственного населения, потому что если бы он не удовлетворял, его бы повесили или бы свергли какие-то другие претенденты на власть, которых в любом обществе всегда хватает. Иными словами, сам факт индивидуального правления князем становится показателем рациональности и эффективности его политики. Именно здесь меняется, наоборот, не просто властный тиран рационально описывает себя как неизбежное, как благо и занимается совершенно другой аморальной деятельностью. Совершенно нет. Макиавелли имеет в виду совершенно иную идею, что мораль правителя имеет просто другой калибр, другой масштаб и другие принципы. Она тоже есть. Но эта мораль основана на том, если ты умудрился сохраниться у власти, значит, ты хороший. Ну что, хороший человек? Нет. Ты хороший князь. Вот князь ты точно хороший, а человек ты можешь быть ужасным. Как Плотин говорит, что подчас негодяи спасают отечество. То есть этот принцип совершенно иного понимания морали. Морали обычных граждан, которые Макиавелли говорит, пусть она будет любая, какая есть, так. Если люди начнут ее нарушать, они будет хаос. Как раз нет. Люди должны соблюдать мораль, законы. А вот князь ничего не должен, кроме одного, удержаться у власти. Но если он удержится у власти, значит, соответственно, тем самым будет продемонстрирована его моральность. То есть мораль у властителя – это его эффективность, его рациональность. Теперь мы, если мы сложим еще третий момент, понятие князя добавим в понятие Левиафана и понятие суверенитета, мы получаем практически уже весь набор принципов реалистского понимания международных отношений. Так вот, реалисты фиксируют эти три принципа. Левиафан с его логикой организации политической вертикали, суверенитет и баденовская идея о том, что выше государства, пика государства, правителя государства ничего нет, и макиавеллистскую идею нового князя, чья задача является эффективная политическое управление, эффективное и рациональное, а проверкой является отнюдь не плебисцит, а тот же плебисцит, то есть выборность и соответствие князя занимаемой должностью, это просто факт того, что он еще ее занимает. То есть если князь не справляется со своей функцией, он просто перестает быть князем, князь становится кто-то другой. Поэтому если князь на месте, значит, это и есть одобрение исторической социальной легитимации его функции. Если, конечно, речь идет не о традиции, а о возможности и необходимости построения социальной политики в соответствии вот с этой главной идеей сохранения себя у власти. Но кого себя? Вот меняется субъект. Почти незаметно у Макиавелли мы видим переход от традиционного князя, который правит, как сословие, как династия, как носитель традиций, по сути дела, как часть цепи, которая сама по себе, за счет того, что эта династия уже когда-то утвердилась у власти, она и сохраняется исторически, переход к тому новому князю, который сам должен организовать общество таким образом, построить такую политическую систему, чтобы сохраниться у власти. Совершенно иной субъект. Вначале это был традиционный субъект, часть цепи, а сейчас это индивидуум. Поэтому он вынужден действовать и доказывать постоянно свою рациональность и свою эффективность. Вот эти три момента, князь, который является верхней точкой государства, Левиафан, как упорядочение естественных отношений, и суверенитет, как принцип отсутствия над вершиной власти, над князем, какой бы то ни было юридической, легальной инстанции, все это и создает поле международных отношений, с которым имеет дело реалистская школа в МО. Вот эта модель. Таким образом, что мы видим? Какова политическая карта мира, с которой мы начали эту вторую часть нашего курса. Эта политическая карта мира представляет собой совокупность суверенных левиафанов, во главе которых стоят новые князья. И тут тоже очень интересный момент. Кто такой князь? Князь – это структурная, социологическая, политическая фигура. Это не индивидуум. И может быть индивидуум, президент, царь, властитель, вождь, руководитель какого-то политической организации, лидер партии, а может быть и коллектив. То есть князь – это условная категория, это просто вершина Левиафана, это инстанция, та инстанция, которая балансирует на своей вот этой вершине Левиафана, исходя из единственного принципа, из единственной морали, соответствовать занимаемой должности во главе этой вертикали, этой пирамиды. Причем это может быть партия, это может быть сенат, это может быть парламент, это может быть какая-то духовная организация, орден, или все что угодно. А может быть и один человек. Князь, когда Макиавелли говорит, он не уточняет, речь идет о личности или нет. Это функция. Это социально-политическая функция. Вот мы видим таким образом нашу политическую систему, как ее видят реалисты, международную. Между каждым государством и другим государством существует отношение естественной, внутренней, заложенной в этом вражды. То есть государство государству волк, и соответственно при определенных обстоятельствах одно государство безусловно может напасть на другое государство. Почему? Это мы будем внимательнее рассматривать в принципе войны, но самое главное, логика реалистов при анализе международных отношений предполагает, что война возможна всегда и всегда вероятна, исходя уже из того момента, что над суверенным государством, над князем, над отдельным Левиафаном нет никакой юридической инстанции, которая могла бы эту войну предотвратить. То есть юридически, правовым образом, война – это естественное состояние международных отношений. А почему она не тотальна? Почему не все не воюют друг с другом? Потому что это невыгодно. Потому что против желания захватить одной стороны другую для каких-то своих целей, всегда возникнут определенные издержки. Эта страна может заключить союз с другой страной, если это будет выгодно, и предотвратить эту агрессию. А тогда, когда война, безусловно, не опасна и не рискована для того или иного национального государства, вот тогда она и происходит. Причина войн заключается не в агрессивности тех или иных политических режимов, а то, что она становится рационально возможной или даже необходимой в определенных ситуациях, когда баланс сил, который представляют собой вот эти левиафаны, расположенные на карте, меняется таким образом, что одна страна или коалиция стран может без большого фундаментального риска укрепить свое положение за счет других стран. То есть как все государства волки, а тех, кого они готовы съесть, те, которые являются зайцы, эти зайцы имеют возможность перебежать к другому волку или собраться в некое объединение зайцев против волка и стать таким коллективным волком. Даже если они сами по себе волчата, то вместе они составляют такого волка, который способен отразить нападение, атаку более мощной сущности. Вот так видят реалисты международные отношения. То есть в политической карте мира, вся политическая карта мира, это потенциальное поле ведения военных действий. То есть мы можем рассматривать глобус, карту мира, как карту военных действий. Как карту войны, как военную карту, где каждое государство, соответственно, имеет свой эквивалент в армиях, в экономическом потенциале, в том, что называется принципом могущества, power. Вот есть два русских слова, сила и могущество, которые переводят, как правило, английский термин power. Это способность, это силовой потенциал, если угодно. То, что та или иная страна способна предъявить другой стране в целом, коль скоро та другая страна попытается войти в конфликт с этой страной. В этот потенциал, в этот power попадает не только армия, не только экономика, не только социальные системы, способные воспроизводить те или иные стратегии, но еще и дипломатический потенциал, способность заключения договоров, альянсов, пактов. Сюда входит образование, поэтому образование, та страна, которая может предъявить в случае конфликта, более высокий уровень образования приобретает тоже определенные преимущества. Все это входит в понятие power, могущество. И вот эта power, мощь государства, становится, по сути дела, эквивалентом самого государства в международных отношениях. Левиафан оценивается по его могуществу, и больше не почему. Потому что здесь действует мораль рассудка, как в князя, и эффективности. Каким образом это могущество реализуется, накапливается, создается, концентрируется, приобретается, защищается, это имеет второстепенное значение. Могущество превыше всего. Вот здесь мы подходим к тому, что Ницше, философ Ницше, называл «Виллицурмахт». Можно сказать, что «Виллицурмахт», воля к власти, является в данном случае естественным модулем бытия государств в международных отношениях. Только воля к могуществу, ничего личного. И это нельзя рассматривать с точки зрения классической морали, потому что мораль по отношению к анархически расположенным друг в отношении друга политическим и суверенным единицам просто неприменима. Она может возникать ситуативно, она может, кто-то может осуждать поведение одной из стран в отношении другой, но это осуждение станет реальностью только когда эти страны договорятся между собой, чтобы наказать преступника. Вот когда они силовым образом, он не преступник, в международных отношениях, в этой реалистской концепции вообще отсутствует понятие преступления. Какое-то действие одной страны может вызвать негодование других стран. Если у этих других стран достаточно могущества, чтобы и желание наказать эту страну, они это могут сделать. Но эта страна не становится и от этого аморальной. Просто она нарушает, бросает вызов другим странам. И если у нее достаточно могущества, и победители не судят, vae victis, горе побежденным. Соответственно, если она побеждает, захватывая какой-то, например, слабых соседей, вопреки всякой логике, как были Соединенные Штаты, захватили часть Мексики, посчитав, что лучше бы этим частям Мексики находиться в системе процветающего американского общества, чем недоразвитого латиноамериканского. И это было утверждено в XIX веке как manifest destiny, проявленная судьба. То есть Америка должна помогать всему, поэтому имеет право захватывать все, что плохо лежит, потому что лучше быть под Америкой, под цивилизованной, либеральной, гуманной, развитой страной, чем под кем-то еще. Соответственно, это можно было бы оспорить, если бы Мексика смогла выиграть войну с Америкой. Вот тогда бы Америка, как бы мексиканцы сказали, это несправедливо, это наша территория. Это все ведь там как бы там просто все нам принадлежит. Пожалуйста, есть силы, есть достаточно винтовок, есть достаточно продуктов питания, внутренней воли. Докажи, и американцы отступят, северные американцы. А не докажешь, они своим manifest destiny окажутся правы. Неважно, как оформляется претензия на то, что тебе не принадлежит. И реалисты считают, это вообще не надо рассматривать, принимать во внимание, в расчет. Потому что в этом хаосе есть только один закон, закон силы, могущества, the law of power. И вот этот закон могущества и предопределяет структуру международных отношений. Теперь, после Вестфальского мира, после окончания 30-летней войны, начиная с 1648 года, эта система, которую мы сейчас описали теоретически, становится основой международного права, построенного на принципе признания суверенитета. Из теории, начиная с 1648 года до сегодняшнего дня, а мы живем в системе международного права, основанной на признании суверенитета и поэтому являющейся номинально, по крайней мере, на бумаге, формально, именно Вестфальской, мы продолжаем жить в Вестфальском мире с точки зрения его описания, с точки зрения его уклада. Вот эта система и есть реализация на практике того понимания структуры и природы международных отношений, которые мы только что описали. То есть в данном случае реализм – это не просто способ постижения международной политики как бы абстрактной, это еще и программа, связанная с данным конкретным политическим устройством нового времени, реализованная программа. Вот приблизительно это и означает Право ведения войны, право иметь собственные ценности, право объяснять свои удачи или неудачи своими собственным способом и отсутствие какого бы то ни было внешней инстанции, которая могла бы осудить то или иное действие извне, вот это и лежит в основе современного международного права. То есть мы живем в условиях анархии международных отношений. И эта анархия международных отношений в той степени, в которой мы признаем принцип суверенитета действенным, а мы его на практике все страны признают, в той степени ровно до этого момента эта ситуация является единственной фиксированной с правовой точки зрения. Само понятие национального суверенного государства, его именно суверенитета в том смысле, в котором мы описали, его упорядоченности вовне и свободы действия, его упорядоченности внутри и свободы действия вовне, полная свобода действия, и составляет природу того миропорядка, который, сложившись после 30-летней войны, после заключения Версальского мира, существует и сегодня. Соответственно, реализм в международных отношениях – это признание всех этих основных базовых пунктов и утверждение, второе еще свойство реализма, что так будет всегда. То есть вот это очень важно, что реалисты говорят, смотрите, так есть, так было, к этому мы пришли после, после Вестфальского мира уже в юридическом плане, то есть это объективное положение вещей, и дальше реалисты говорят, и так будет всегда. То есть всегда принцип суверенитета, всегда принцип анархии международных отношений, всегда принцип князя, всегда принцип Левиафана. То есть национальное государство является абсолютной конструкцией в понимании международного права и международных отношений. Мы это принимаем, говорят реалисты, нравится нам это, не нравится, это имеет много издержек, это имеет много отрицательных сторон, но это так. Это так. И иначе быть не может, иначе мы должны будем изменить какие-то базовые установки в нашем понимании структуры политического, во внутреннем и внешнем. Новое время демонстрирует нам, что именно такое понимание внешней и внутренней политики является доминирующим и нормативным. И, соответственно, реалисты говорят, ничего личного, вот так устроен мир, и только так он может быть устроен. Мы видели причины, почему реалисты имеют основания так говорить, вернее, как они себе объясняют, это все проистекает из глубинной философской установки относительно пессимистической версии антропологии, потому что человек плох, и из-за этого все вот остальное, но просто вместо того, чтобы ему проецировать свою агрессивность и эгоизм друг на друга, создавая хаос, он сублимирует это и на рациональном уровне воплощает в эгоизм левиафанов по отношению друг к другу. А поскольку речь идет о более громоздких и упорядоченных конструкциях, то уровень хаотичности с низового и абсолютного поднимается на международный. То есть хаос внутри государства снимается через утверждение хаоса вовне. Не так была устроена предшествующая международная система, где как раз существовали в лице той же самой католической церкви наднациональные инстанции юридические. Но в данном случае вот этот принцип как раз нового времени, политики нового времени снимает хаос внутри, внутренней политики и утверждает хаос, но другой, уже рациональный, уже новый хаос, уже искусственно созданный хаос и упорядоченный в каком-то смысле, упорядоченный только не внешней инстанцией, а просто рациональностью поведения субъекта. Ну попробуйте повести себя на международных отношениях так же агрессивно и безответственно, как хулиган в автобусе на самом деле. И хулигана быстро, правда, скрутят, если это речь идет о существовании полицейского государства, где есть кому скрутить. А в международной политике это немедленно будет блокироваться, например, превосходящими силами тех держав, которые будут заинтересованы наказать проведившегося, если будут заинтересованы, потому что, как известная формула, есть он сукин сын, но он наш сукин сын, поэтому если кто-то ведет себя неадекватно, но какая-то большую, крупную державу это устраивает, на это закрываются глаза. А как мы видим, сейчас двойной стандарт по отношению к Аль-Каиде. В Ливии и в Сирии это положительные, это борцы за демократию со стороны для американцев. А в Мали, например, это, или в Афганистане это враги цивилизации, враги человечества. Одна и та же Аль-Каида, в зависимости от того, как она соотносится с национальными интересами американского государства, объявляется либо абсолютным злом, либо борцами за свободу. Не то, что уж добром, но почти такими приличными людьми. Соответственно, да, все это не имеет никакого значения, потому что имеет значение только могущество. Любой может объявить любую политику, любое государство суверенное. По-моему, Бакаса, император, людоед, африканский диктатор, объявил однодневную борьбу, войну Америки на один день просто, чтобы там повеселиться. Реально объявил, ну и потом тут же снял, вышел, объявил себя победителем в этой войне. Американцы даже не знали об этом. То есть любой суверенный там людоед способен все что угодно делать, но только недолго, потому что если бы еще там пару дней... Его бы просто и как бы оккупировали, присоединили бы спокойно. Но теоретически любое, самое идиотское суверенное государство может поступить таким образом. Соответственно, вот таковы предпосылки реализма. И здесь вот можно перечислить, на этой схеме видны базовые принципы реализма в международных отношениях. Напомним их, не видно, наверное, да, я прочитаю. Итак, основные принципы реалистской модели, реалистской парадигмы международных отношений. Главным актором международных отношений являются национальные государства, субъектами. Второе. Суверенитет национальных государств предполагает отсутствие какой бы то ни было нормативной инстанции, превышающей границы государства. Обсудили. В силу этого между отдельными странами в структуре международных отношений существует анархия или хаос. Специфическая анархия в международных отношениях. Поведение государства на международной арене подчиняется логике максимального обеспечения национальных интересов. Это еще один термин, можно немножко остановиться. Национальный интерес – это базовое понимание реалистского толкования международных отношений. То есть национальный интерес – это рациональный расчет того, что нужно национальному государству для того, чтобы сохранять свой суверенитет, реализовывать свои интересы, свои стратегии и также увеличивать их в мере возможного. То есть национальный интерес – это, по сути дела, вопрос правильной калькуляции. Национальный интерес – это не моральная вещь. Это то, что относится к морали князя, к морали господина, к морали правителя. Правитель, будучи самым рациональным по логике вещей, именно потому, что он держится у власти, а все остальные держатся под ним, уверенно или менее уверенно, тем фактом, что он держится у власти, он доказывает свою рациональность. Так вот, чем должен руководствоваться новый князь по Макиавелли? Национальными интересами. То есть, его личная судьба полностью зависит от судьбы государства. И, соответственно, он, как новый князь, даже если это коллективное явление, должен правильно рассчитать национальные интересы. Это очень важно. Национальные интересы – это некая рациональная голограмма государства. И они должны именно просчитываться. Это не ценности. Мы к этому будем об этом говорить более подробно на следующей лекции, различия между интересами и ценностями. Так вот, для реалистов главное – интересы. То есть рациональный просчет того, что необходимо для поддержания статус-кво и что необходимо для улучшения силового потенциала. Все измеряется в категориях power. Но категория power, могущество, рассчитывается, включает в себя не только материальные, но и нематериальные активы, нематериальные ресурсы. Соответственно, подсчет этого баланса сил представляет собой некую математику внешней политики государства. То есть каждое поведение каждого государства, утверждены реалисты, соответствует соотношению их национальных интересов, которые являются потенциальным спектром, некой схемой их поведения, предпосылок их поведения на международной арене, а с другой стороны, эти национальные интересы будут реализовываться лучше или хуже в зависимости от эффективности их руководителей и от того, как будет складываться баланс и раскладка этих сил. Таким образом, национальный интерес является базовой идеей при анализе реалистами международных отношений. Руководство суверенного государства является единственной инстанцией, компетентной для ведения внешней политики. Это принципиально. Внешняя политика – это приоритет самого князя, то есть того, верхушки Левиафана. Ее осмысление, ее осуществление. Значит, простые граждане, так называемые лямбда-индивидуумы, то есть случайные граждане, по определению не обладают компетенцией для суждения о сфере международных отношений и не способны влиять на протекающие в ней процессы. Происходит таким образом, это уже вытекает из идеи Гоббса, что обычные граждане обладают внутриполитической компетенцией. Они заключают социальный контракт по поводу инсталляции запуска Левиафана. Но как только Левиафан запущен, дальше они уже на его, особенно на его отношения с другими Левиафанами, никак не влияют. Поэтому внешняя политика – это исключительная привилегия руководства национального государства. При этом это национальное государство может объяснять свою внешнюю политику гражданам, может не объяснять, и в конечном итоге это не волнует. Почему? Потому что в этой реалистской модели простые граждане не способны понять систему рациональности верхних эшелонов, первое, а вторых не могут повлиять, даже если поняли. То есть от них вообще ничего не зависит. Это как раз пункт реалистов. Лямбда-индивидуум, то есть любой отдельный гражданин, его влияние на внешнюю политику равно нулю, строго, не стремится к нулю, а равно строго к нулю, и его понимание того, что делается во внешней политике с точки зрения реалистской парадигмы, равно столь же строго нулю. То есть, по сути дела, мы могли бы, с точки зрения реалистов, исключить из новостных лент любое упоминание о том, что происходит в мире, если только это не нужно нашему политическому руководству для каких-то совершенно других целей, например, для развлечения, или там для каких-то рассказаний анекдотов, или, в общем, как для чего показывают сериалы. Вот сложно представить себе. Там как бы ни начало, ни конца, они ничего не обучают. И тем не менее сериями смотрят там вся Америка, вся Латинская Америка, и сейчас уже наша страна, особенно люди в определенном возрасте, таком преклонном, они включают этот сериал и просто проживают эту как бы бессмысленность без начала, без конца, может, с 365-й серии, можно там с 18-й, никакого развития, уже меняются актеры. Точно так же и наше понимание международной ситуации. Оно равно нулю. Вот мы включаем телевизор, он говорит, в Сирии боевики взяли колонну пленных, военнопленных. Мы дальше там смотрим. То что-то мы услышали, но что нам сказали? Лямбда-индивидуум просто понять не может. Его как бы похлопали, сделали такой информационный массаж, там как-то пощекотали. И в принципе, в основном, если есть что-то такое красочное, там трупы, например, или какие-то, наоборот, радующиеся, кричащие толпы, это как-то тоже думают, ну вот люди празднуют, там, например, хорошо, и мы с ними радуемся, вот они идут, там машут, или недовольны чем-то, и мы чем-то недовольны. Но такое моральное, эмоциональное соучастие в программе передач не повышает нашу компетентность во внешней политике, считают реалистами. Мы говорим сейчас только о реалистской парадигме. Дальше. Безопасность государства перед лицом потенциальной внешней угрозы или конкуренции является главной задачей политического руководства страны в международных отношениях. Это вытекает из принципа и нового князя эффективности, и из принципа национальных интересов, из принципа суверенитета. Все государства находятся друг с другом в состоянии потенциальной войны за эгоистические интересы. Эта война из потенциальной становится реальной лишь в определенных ситуациях критически возросшего конфликта интересов. Это мы тоже обсуждали. Природа государств и природа человеческого общества остается неизменной, независимо ни от каких исторических перемен и не склонна изменяться в будущем. Это вытекает из глубокого пессимизма реалистов относительно человеческой природы, мы тоже об этом говорили. В силу того, что человек не становится лучше, потому что стоит убрать полицейское государство, он начнет вести себя, возвращаться в естественное состояние, считают реалисты, поэтому государство необходимо всегда. А и дальше, если государство необходимо всегда, суверенитет необходим всегда, суверенитет необходим, война необходима или всегда возможна и так далее. Фактическая сторона процесса в международных отношениях важнее нормативной стороны, это важный принцип. То есть любые нормы относительные, любые договора можно пересмотреть, а имеет значение лишь могущество. Если у вас есть могущество изменить международное право, вы его меняете. Если у вас есть достаточно могущества для того, чтобы кого-то осудить, вы осуждаете. Но для этого только вы должны победить в войне. То есть, например, понятно, что Нюрнбергский трибунал возможен после победы над Гитлером. До победы над Гитлером можно сколько угодно его осуждать, но если бы, ну, представьте, что он победил, например, вместе с Западом, тогда был бы какой-нибудь процесс над Сталином. Если Гитлер и Сталин вместе победили бы над Запад, тогда бы они осуществили суд, мировой суд над англосаксами, обвинили их в истреблении индейцев, например, и приговорили там к смертной казни Рузвельта, и повесили бы, или газировали. Совершенно это нормативная сторона, и мы бы говорили, ну конечно, это же ужасные американцы, они осуществили геноцид индейцев, отравили их черной чумой, и плевались бы при всяком упоминании, как мы сейчас плюемся при слове фашизм. И все это, с точки зрения реалистов, вопрос фактической стороны раскладки сил. Победитель возводит свою победу в нормативный акт и приписывает этого. Кто победил, тот и хороший. Тот, кого победили, тот плохой. А если эта победа далась с трудом, то он еще и преступник, и всегда был таким, и чтобы больше никогда это не повторилось, его надо лишить всей возможности существования, а его ресурсы прибрать или поставить под контроль. Так считают реалисты. И последним уровнем объяснения структур международных отношений и событий, совершающихся в этих структурах, является выявление объективных фактов и закономерностей, имеющих материально-рациональную основу. Это тоже очень важный элемент. С этим связан материализм реалистской парадигмы. То есть реалисты в международных отношениях все приводят к определенным физико-математическим формулам, в конце концов. Какое количество населения, какое количество тел населения, какое количество ресурсов, какое количество войск. Если и даже тонкий потенциал, soft power, сила образования, например, или сила моральная, или сила информационная, все рассматривается с точки зрения их эффективности. Если та или иная модель образования приводит к усилению могущества, такого ощутимого, это правильная вещь. Если она не приводит, то это вещь опциональная. Она может быть в государстве, может не быть, напрямую она не фиксируется. Соответственно, реалистская парадигма является позитивистской, то есть постоянно сверяет свои утверждения с реальностью, то, что называется reality check, то есть там nothing personal, reality check. Вот человек, кто-то считает какую-то страну, что она очень сильная. Пожалуйста, она вступает в войну, как бы проигрывает ее, как Аргентина, например, за Фолклендские острова. Мы говорим, мы сейчас англичан там победим. Ну, попытались они это сделать, и что? Дальше reality check. Эмоционально, там, спиритуально они могут считать себя просто героями, победителями, а англичан кем угодно. Но они, никто, Фолкленды отбираются, и все, и там Англия, и на этом заканчивается. Reality check. То есть все в конечном итоге поверяется материалистическим фактором. Победители не судят, кто сила – это закон. Might is right в конечном итоге. Вот такой реалистский подход. Дальше. Есть три типа реализма, которые можно выделить. На сегодня классический реализм, геополитический реализм, это реализм с добавлением геополитического анализа, такой смешанный вариант между той дисциплиной, которую мы рассматривали в первой части курса геополитику, и той, которую мы разбираем сейчас, и неореализм. Все они приблизительно работают с моделями Гоббса, Бодена и Макиавелли, и соответственно остаются в рамках этой конструкции. Давайте просмотрим довольно быстро, потому что главное понять принцип. Как только принцип мы поняли, мы уже легко их применим к разным авторам и конкретным школам. Вот пять представителей классического реализма, наиболее ярких и наиболее значимых. Такие знаковые символические фигуры. Ганс Моргентау считается вообще основателем реалистской модели. Он европеец, эмигрировавший в Америку, американец, который, собственно говоря, и разработал наиболее, такой для начала, наиболее законченную систему, обобщив те принципы, которые мы говорили, в своих трудах. Он как раз ввел понятие power, могущество, как базу, с которым апеллируют международные отношения, и ввел принцип self-help. Help, самая опора на собственные силы, то есть идея того, что каждое государство выстраивает модель своих национальных отношений изнутри вовне. Вот это называется self-help, самопомощь. То есть для того, чтобы реализовать свои национальные интересы, государство должно опираться на собственные ресурсы и на собственное могущество. И государство никогда, с точки зрения Моргентау, не думает об интересах другого государства. Государство думает только о своих собственных интересах, строит и определяет их только исходя из своих эгоистических нужд, но на уровне государства, на уровне индивидуумов, и останавливает свое мышление только после того, как наталкивается на материальную преграду. Реалити-чек, о которой мы говорили. Вот это главные принципы, которые вводят Моргентау. Рейнхольд Нибур, он был христианский общественный деятель американский, который выдвинул остроумную идею что относительно того, что вера в возможность морального улучшения человечества есть форма люциферической гордыни. Для него человек – это тот, кто является носителем первородного греха. И поэтому любые либеральные или социалистические идеи, особенно ненавидел Нибур социалистов, с его точки зрения является сатанизмом. Человек плох, и для того, чтобы этого человека держать в узде, это по сути дела распоясавшийся бес с точки зрения Нибура, для того, чтобы держать его в порядке, должно быть христианское или моральное общество в политической форме, которое будет сдерживать через полицию нравов эту, как бы сказать, малопривлекательную фигуру. Соответственно, Нибур является одним из теоретиков такого протестантско-американского, особенно, реализма и одним из классиков в понимании структуры государства и международных отношений до сих пор в современной американской политической элите. Нибур – это одна из ключевых фигур реализма. Конечно, для таких европейцев светских это скандальный автор, они даже, по-моему, о нем никогда не стараются не упоминать для европейских реалистов в силу такой явной неадекватности его аргументации. Но, тем не менее, в Америке такого рода персонажи в полном почете, если вспомним, например, как Джордж Буш объяснял, почему он напал на Ирак в одном из интервью, он сказал: «God said me, strike Iraq». Бог сказал мне: «Напади на Ирак». Вот я и напал. Соответственно, в Америке, в американском контексте Нибур – это вполне такая приемлемая фигура, хотя для европейского, светского общества, конечно, это странный тип. Эдвард Халет Карр, один из других, тоже классик классического реализма, он англичанин. Его главная идея, он воспроизводит основные принципы, я уже не повторяю, реализма, практически они все те, которые я перечислил, так или иначе встречаются у всех этих авторов, но он говорит, для анализа любой международной ситуации надо разделить все страны на have и have not. То есть одни страны have, другие страны have not. Это означает, что одни страны из существующего положения, статус-кво, извлекают максимальную выгоду для своих национальных интересов, и они действуют по одной модели, а те страны, которые оказались в положении ущемленным, проиграв войну, например, или заключив не тот альянс, или просто по тем или иным причинам, не успевая к раздаче пирога в международной ситуации, они составляют лагерь have not, или ревизионистские государства, государства-ревизионеры. С точки зрения Карра, все объясняется, это и порождает динамику международных отношений. Те, которые, страны, которые относятся к категории have, бьются за сохранение баланса существующего сегодня, за статус-кво, а те, которые have not, стремятся его пересмотреть. То есть в данном случае у них различное отношение к той структуре, с которой они имеют дело. Одни пытаются ее сделать вечной, неколебимой, а другие пытаются ее взорвать, пересмотреть. Ну, такими странами have были страны, победившие в Первой мировой войне. Понятно, что Германия Веймарская была have not. И вот с точки зрения Карра, его стремление немцев изменить свое have not на have и ответственно за Вторую же мировую войну. Точно так же Советский Союз. Вначале по результатам Брест-Литовского мира это был have not, и вот все остальное диктуется тем, что он хотел изменить ситуацию в другом направлении. Ну и так далее, это можно применить на любом этапе. Вот этот принцип, который до сих пор в ходу у современных реалистов. Раймон Арон, французский реалист, это редкий случай французского реалиста, он вводит понятие интернациональной системы, об этом мы уже, по-моему, говорили, как совокупность регулярных взаимодействующих между собой единиц, а реалистом его делает то, что эти интернациональные системы состоят из единиц, постоянно готовых перейти в состояние войны. То есть на самом деле интернациональная система представляет собой некоторое промежуточное положение ведения войны. Еще Гоббс говорил, что война это не только битва двух армий, это еще и передислокация войск на территории, ближе к линии фронта. Это и подготовка к армии, воспитание, тренировка. Это накопление определенных ресурсов для ведения войны. И таким образом можно сказать, что вообще любая политическая жизнь есть подготовка к ведению войны или в той или иной степени участие в этой войне. Вот Раймон это принимает и рассматривает интернациональные системы, по сути дела, как форму ведения перманентной войны различных единиц, составляющих интернациональные системы. И современный представитель, единственный живой из этой плеяды, Генри Киссинджер, автор фундаментальной работы «Дипломатия» и многих других книг, считается классиком реализма, именно реалистской парадигмы. И для реализма еще вот на практике очень важно дискаунт политической системы. Неважно, с кем имеют дело реалисты, с монархией, с религиозным обществом, с диктатурой, с тоталитарным обществом. Все, в любое поведение с точки зрения реалистов во внешней политике любого политического режима будет все равно воплощаться в их национальных интересах. И вот Киссинджер на практике такое отношение к Советскому Союзу, то есть когда многие представители американского политического класса рассматривали любое взаимодействие с коммунистами, с советскими людьми как абсолютно аморальное, поскольку это были тоталитарные идеологии, а сами они либеральные, так вот для Киссинджера он говорит, мне вообще все равно с кем иметь дело просто. Мы берем это государство, мы смотрим, какие у него национальные интересы, и независимо от того, какой у него политический режим, оно все равно будет действовать на международной арене совершенно определенным образом. Мы должны не возмущаться, а использовать это в наших интересах. Он, на самом деле, был сторонником теории конвергенции, сближения, диалога, и в конечном итоге, благодаря своим гениальным дипломатическим ходам, способствовал развалу Советского Союза, убедив Горбачева в том, что Запад поможет развиваться новому СССР, обновленному и снявшему свое жесткое противостояние. В конечном итоге это была одна из самых гениальных интриг века. Кстати, в основании его был именно Генри Киссинджер, который до сих пор является одним из таких классиков и икон американской политики, один из самых успешных политиков. Второе, здесь быстро, геополитический реализм. Берем четырех авторов, которых обычно цитируют. Хелфорд Маккиндер, Альфред Мехен, об этом мы говорили о геополитике, он утверждал sea power, но реализм действует исходя из национальных государств, геополитика действует в отношении цивилизации. Частично, когда мы говорили о геополитическом мэппинге, эти вещи друг на друга накладываются. Поэтому на самом деле, конечно, правильнее было бы отнести Мехена и всех остальных к геополитической сфере строго, но Мехен еще не использовал понятие цивилизации и говорил о sea power как о типе американского государства. То есть, в общем, можно его поместить в категорию геополитических реалистов, так же, как и Маккиндера, который выступал от имени британской империи, особенно на первом периоде, Николаса Спикмана, который считается классиком реализма, продолжателем Маккиндера, который обратил внимание больше на береговое пространство, а не на сам Хартланд, или Карла Шмидта, который тоже классик геополитики, одновременно он крупнейший специалист современный по Гоббсу, и больше других анализировал отношение, юридическое отношение государства к пространству, вводя такое понятие, как порядок больших пространств или Гроссраум. О геополитическом реализме специально мы говорить не будем, потому что мы посвятили геополитике значительную часть нашего курса. Я просто хочу сказать, что когда мы переходим от геополитики к геополитическому реализму, когда мы вместо понятия цивилизации или суши или море, вместо геополитического концепта начинаем рассматривать тот базовый концепт, который является актором международных отношений, то есть государство. И уже его берем в качестве базового, а геополитические свойства как прикладные. Что касается геополитического реализма. По сути дела, это промежуточное наложение двух дисциплин. И вот этих авторов, как мы видели, о которых мы говорили, записывают как в реалистов, в той мере, в которой они говорят о государствах. И записывают геополитику в той мере, в которой они говорят о цивилизации и о более глобальных вещах, о суше, море, и концептуализируют пространство как место развития. В данном случае тогда они переходят в категорию чистых геополитиков. Нам теперь осталось рассмотреть в реализме такое явление, как неореализм. По сути дела, представители этого направления, неореалисты, в целом согласны с основной повесткой дня классических реалистов. Они тоже убеждены, что между государствами существует хаос в международных отношениях, анархия в международных отношениях. Они говорят о возможности войны, они отрицают существование сверхнациональных легитимных инстанций, и по сути дела, по основным своим параметрам, воспроизводят классический реализм. Но отличие неореалистов заключается в том, что они пытаются рассмотреть взаимодействие между собой политических единиц в глобальном масштабе, то есть политическую карту мира, как некоторую структуру. Структуру, которая подчиняется не законам юридических правил, которая не отменяет принципа суверенитета, но которая вводит некоторые закономерности в функционирование между собой этих свободных элементов государств. То есть они пытаются рассмотреть международные отношения как взаимосвязанную систему, но только взаимосвязанную не юридически, не концептуально, не легально, а фактически. То есть превратить теорию международных отношений в аналог некой естественно-научной дисциплины, где воздействие одного тела на другое будет порождать предсказуемые последствия. То есть дальнейшая степень физико-математического подхода к теории международных отношений. И вот основателем этого подхода, неореализма, был ныне живущий уже такой пожилой специалист в международных отношениях, американец Кеннет Уолтс, один из таких пионеров этого направления. Так вот, Кеннет Уолтс и вводит первым понятие структуры в международных отношениях, понятой как реалистское явление. Поэтому также неореализм иногда называется структурным направлением в международных отношениях или структурализм в международных отношениях. То есть, что это значит? Это означает, что Уолтс первым из реалистов предположил существование такого соотношения баланса сил, такой balance of power, который является, кстати, главным термином именно неореалистов, такого баланса сил, которое представляет собой явление максимальной стабильности. То есть он сделал допущение о том, что хаотическая система противостояния друг другу отдельных государств, неуправляемой никакой такой легальной наднациональной инстанцией, тяготеет к формированию некого равновесия. Вот этот balance of power, баланс могуществ, это, по сути дела, равновесие, структурное равновесие различных многих факторов, которые на самом деле постепенно, исторически, согласно Уолтсу, организуется и может достичь такого положения, когда войны, конфликты и хаос в международных отношениях достигнет своего логически возможного минимума. То есть он не будет снят, он все равно будет сохраняться. Будут сохраняться возможности пересмотреть свои балансы сил, укрепить свои национальные интересы. Кто-то будет оказываться в положении винера, кто-то лузера, победителя или проигравшего. Но постепенно из эпохи, когда подобного рода противоречия могут решаться в мировых войнах, в столкновениях всех, в борьбе всех против всех, как было, например, в 30-летней войне, или в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, когда просто весь мир приходит в движение, и перераспределение глобальных могуществ, передел мира в глобальном масштабе осуществляется. Вот это, с точки зрения Уоллса, это просто этап становления структура международных отношений, которая тяготеет к локализации и умалению конфликтов. Иными словами, с его точки зрения, есть такое состояние системы или структуры международных отношений, где каждое из государств, действуя в своих интересах, приходит к модели, где уже глобальные изменения, перемены, мировые войны будут почти невероятными. Теоретически их нельзя исключить, но они будут маловероятными, и вся конфликтная проблематика и свобода суверенитета будет перенесена на локальный и региональный уровень. То есть, не отрицая базовый принцип анархии международных отношений и суверенитета, Уоллс говорит, что все-таки, тем не менее, объективное развитие этих атомов и их столкновение приведет к тому, что они сгруппируются в некоторую структуру, в которой дальнейшие фундаментальные трансформации будут менее вероятны, чем раньше. И эту структурой Уоллс считает двуполярный мир. Кеннет Уоллс утверждает, что биполярная система, двухполюсный мир, является оптимальным способом организации этой структуры. По сути дела, является неким результатом развития международных отношений и приведения их к глобальному статус-кво, где принципиально уже ничего не будет изменено, и все конфликты и противоречия будут перенесены на периферийную зону глобальной системы. То есть два полюса или организация различных национальных суверенных государств в два семейства вокруг двух сверхдержав по Уоллсу является оптимально сбалансированной системой. То, что, если мы вспомним, Карл Шмидт называл третьим номосом Земли. Вот этот третий номос Земли, двухполярный мир. У Карла Шмидта есть блестящая статья, которую я рекомендую, она есть в интернете и в моей книге «Основы геополитики» в качестве приложения к хрестоматии геополитических текстов. Она называется «Планетарное напряжение между Востоком и Западом», где Шмидт, по сути дела, со своей стороны, Карл Шмидт в геополитических терминах воспроизводит описание этого третьего номоса Земли между Восточным блоком и Западным блоком. И вот для Уоллса этот двуполярный мир представляет собой некоторое наиболее стабильное состояние хаоса международных отношений, который, с его точки зрения, будет длиться всегда. То есть вот, вот интересно, что даже накануне 91 года, краха Советского Союза, или после 89 года, когда начали распадаться структурные элементы советского блока, Уоллс продолжал настаивать на том, что двуполярность является оптимальной моделью мироустройства. То есть с его точки зрения баланс двух сверхдержав оптимально соответствует как бы пределу устойчивости и гармонизации развития международных отношений, но без введения некой наднациональной инстанции, только исходя из баланса сил. Вот такой двуполярный мир, с его точки зрения, был наиболее устойчивый. После 91 года Уоллс, конечно, там развел руками, потому что он утверждал только что, что это будет всегда, и вдруг этот один из полюсов так бесславно рухнул, но сейчас он опять снова, хотя он уже пожилой человек, он говорит, что нет, на самом деле я был прав, смотрите, что происходит с Китаем. И вот американская идея G2, великой двойки, это как раз бальзам на душу старого специалиста в международных отношениях, неореалиста Уоллса, который говорит, вот опять воссоздается биполярная система. Я же вам говорил, что биполярная система является оптимальной. Ну, когда Советский Союз, может быть, тут я немножко ошибся, но Китай, и он тоже коммунистический, смотрите, и теперь он является скоро станет первой экономикой мира, опять воссоздается биполярная система, то есть забытый Уоллс опять становится актуальным. Соответственно, в науке никогда нельзя говорить, вот эта теория полностью обанкротилась. Пройдет некоторое время, и кто-то опять говорит, да нет, Земля плоская, и, в общем, выводит из этого некие остроумные выводы. То есть Уоллс сегодня не то что на коне, но уже опять его стали приглашать и слушать. Дальше, Роберт Джилпин, другой представитель неореализма, тоже структурного, но который оказался в краткосрочной перспективе гораздо более проницательным, чем Кеннет Волс, который стал утверждать теорию гегемонистской стабильности, и он, повторяя модель Волса, говорил, нет, самым стабильным является однополярный мир, когда есть одна гипердержава, а вокруг нее по периферии координируют, собираются и структурируются констелляции, созвездия различных отдельных государств. То есть вот однополярный мир создает стабильность. При этом с точки зрения Джилпина, он говорит, ничего личного, он американец, конечно, он просто там как бы оправдывает косвенно американский империализм, но он говорит, что при этом однополярном мире больше всех страдает полюс, потому что тот полюс, который всем правит, на него все возлагают ответственность за неудачи так, на личном плане. В этом смысле имам Хомейни в Иране, когда вот был в Тегеране, в Куме, видел его такое высказывание, мне перевели, мне очень оно заинтересовало. Он говорит, когда у нас на сердце тяжело, и вы больше не можете терпеть несправедливость окружающего вас мира, встаньте, найдите себе силы, встать и крикнуть, я ненавижу Америку. Вот Джилпин приблизительно так и говорит, вот мы за все отвечаем, мы всем даем, мы соблюдаем порядок, мы вынуждены выступать в каждом конфликте последней инстанции, а в ответ мы получаем вот такого рода заявление, нас все ненавидят, мы только от этого теряем, мы перерасходуем свои силы, не то что он прославляет Джилпина однополярными, он просто говорит, что это вот такая система, к которой тяготеет структурные изменения в международных отношениях. То есть хаос и анархия международных отношений тяготеет, согласно Джилпину, к однополярному миру, вопреки Кеннету Уэллсу, который считает, что она тяготеет к двуполярному миру. И вот здесь как раз Джилпин был на коне как раз в 90-е годы, а сейчас его идеи все больше и больше подвергаются сомнению. Говорят, ну вот вы сказали, что это наиболее стабильная модель этой гегемонии однополярной. А на самом деле, смотрите, как она дает трещины, как поднимаются другие государства. То есть, несмотря на ее такую почти убедительную победу реалити-чек в 90-е годы, оказывается, что она уязвима. Поэтому, но тем не менее, это вторая версия структуры, структурного подхода к международным отношениям или вторая версия неореализма. Более уже частные авторы в неореализме, это Джон Миршаймер, Стивен Краснер, которых принято называть наступательными реалистами. Они утверждают, что вот Миршаймер утверждает, что на самом деле, развивая идею вообще реализма относительно того, что нет никаких ограничений для государств в преследовании своих национальных интересов, Миршаймер предлагает сбросить маски политкорректности и просто говорить на международном языке в позиции силы. То есть Америка, почему она куда-то вторгается? Он говорит, чем будем объяснять, что поэтому из каких-то гуманитарных, нам просто надо там быть, и все, и мы можем это сделать, а вы либо давайте нам создавайте препятствия, мы посмотрим, какое вы препятствие нам создадите, либо замолчите, и мы будем делать все, что мы хотим, утверждает Миршаймер. Это называется наступательный реализм. Крайней формой такого наступательного реализма является представитель тоже неореализма Челани, который утверждает гиперреализм. Он говорит, вообще надо всем нападать на всех, и будет тогда совсем хорошо, и больше уже не разговаривать ни про какие права там человека, просто никаких прав вообще нет, только левиафаны, которые борются друг с другом, и кто сильный, тот и прав. И хватит уже говорить о чем-то ином. Международные отношения все равно непонятны лямбда индивидууму, можно грузить все, что угодно, они не в счет. А на самом деле государства должны перестать общаться друг с другом дипломатическим языком и просто чертить схемы. Вам нужно это, ну а сколько у вас дивизий, вам нужно то, а что вы можете там дать взамен. Просто перейти к жесточайшему холодному расчету и трансформировать всю систему международных отношений с точки зрения национальных интересов всех этих участников, распределив их по местам. Стивен Краснер, автор концепции лицемерия суверенитета, он утверждает, что суверенитет в современном мире ничего больше не означает, номинальный суверенитет, и есть только понятие силы. Сильный, вот кто сильный, тот и суверенен. А тот, кто номинально суверенен, но не способен силой свой суверенитет доказать, тот может отдыхать и не претендовать на какие-то участия в ООН. Надо трансформировать, надо создать клуб сильных, суверенных по-настоящему государств, которые способны обеспечить свое собственное проведение политики, а слабых просто перестать брать в расчет, трансформировать ООН, поскольку там очень много слабых и малосильных, в другую инстанцию, в Лигу демократий, предлагает Краснер. И больше уже Америка и ее друзья, вот кто будет определять, что хорошо, что плохо, и как надо действовать, как и не надо. Поэтому дальше остальные могут тоже отдыхать. Но это не так, как у Челани, более чуть политкорректно, но приблизительно смысл такой же, что суверенитет сегодня, это Вестфальский мир закончился, мы имеем дело с... только с powers, только с могуществами, на самом деле. И если Вестфальский мир соответствовал балансу могуществ в 17 веке, 18, 19, даже в 20 веке, то сегодня он уже точно после биполярного мира уже ничему не соответствует, поэтому Вестфальскую систему и он надо распускать, Вестфальскую систему заканчивать и просто наступать. Ну и представители более мягкой версии неореализма, Глейзер, Стивен Уолт, хотя они подчас разделяют ряд позиций и с наступательными реалистами, они предлагают говорить о том же самом изменении статуса суверенитета, только с точки зрения защиты. Если наступательные реалисты и гиперреалисты говорят, делают из этого агрессивный вывод, что государства, которые могут кого-то завоевать послабее и должны это сделать, и как можно быстрее, нечего стесняться, то из того же принципа зазора между реальным суверенитетом и номинальным суверенитетом оборонные или защитные реалисты делают иной вывод, что в связи с дисбалансом между реальным и номинальным суверенитетом страны, которые хотят его сохранить, должны сделать свои выводы, должны срочно объединяться, например, в частности, европейское объединение, и объединение Европы, с их точки зрения, является формой защитного реализма, потому что эти государства не способны, европейские государства, самостоятельно конкурировать ни с США, там, ни с Китаем, и для того, чтобы представлять собой могущество, им в оборонных целях, даже не нападая ни на кого, необходимо срочно объединиться. То есть так защитные реалисты, оборонные реалисты трактуют принцип дисбаланса суверенитетов и такой вывод делают из анализа современной ситуации. Ну, последнее, что можно сказать, это последний тезис о бихевиоризме в международных отношениях, поскольку в рамках реализма долгое время понятие и национальных интересов рассматривалось как некая объективная внутренняя структура каждой государственной национальной единицы, суверенной единицы. В силу бихевиористского метода, распространенного, начиная с 60-х годов в разных дисциплинах, в психологии, но также и в эпистемологии, в научном методе, этот бихевиоризм тоже попал и в международные отношения. Что это значит? Что такое бихевиоризм? Бихевиоризм – это принцип того, что мы ничего не можем знать о субъекте. Мы не можем и не должны нам ничего знать, например, о человеке. Что человек, кем бы он ни был, является на самом деле значимым только если мы примем во внимание совокупность его действий. То есть человек – это то, что он делает. При этом не то, что он может делать, а то, что он конкретно делает. Вот то, что он делает, то он и может делать, считают бихевиористы. А то, что он считает, что он может, и что он не делает, или что он делает по принуждению, все это надо подвергнуть тому, что бихевиористы называют блэкбоксинг, то есть поместить в черный ящик. Что в черном ящике абсолютно неизвестно, что происходит, нам не важен, кто такой человек, а важно, что он конкретно сделал, что он думает, кем он является, как он таким стал. Выбрасываем просто в силу иррелевантности и рассматриваем. Вот встал, молодец, значит, этот существо, вот этот черный ящик встал просто. Не то, что способен встать, но это не значит, что он в следующий раз встанет. Просто мы фиксируем, что вот он встал, и это является фактом. А все, что он раньше вставал, потом будет вставать, это уже такая как бы романтика. Соответственно, применив этот принцип бихевиоризма к международным отношениям, мы меняем немножко структуру объекта, которые исследуются в международных отношениях. Мы помещаем Левиафан и все его внутреннее содержание в черный ящик, блэкбоксинг. Так, мы осуществляем блэкбоксинг Левиафана и только говорим о том, что реальное государство в отношении другого реального государства реально делает. Не может делать, не будет делать, не собирается делать, а только то, что делает. Тогда возникает совершенно другой спектр науки международных отношений, который дал развитие статистической школы международных отношений, в том числе реалистской, которая занимается просто механическим описанием сделанного международных отношений без всяких выводов. Относительно того, почему это сделали, зачем это сделали, будут ли делать потом, могли ли бы поступить иначе и так далее. Вот этот бихевиористский метод не представляет собой отдельную школу, он присутствует и в неореализме, и в других направлениях, но реалисты задумались в определенный момент относительно того, что же они, собственно, изучают в своей науке. Либо содержательные единицы, левиафаны с их содержанием, с их структурами, либо просто некие черные ящики, которые определяются по совокупности своих связей, то есть по отношению к тому, что они реально осуществляют вовне. Меняется субъект в международных отношениях, меняется понимание главного актора международных отношений, и это дало старт статистическим методам международных отношений, которые представляют собой самостоятельное направление. Там меньше они обращают внимание на идеологию, на парадигмы, на философский глубокий анализ, на антропологический, тем более оптимизм, пессимизм, все равно абсолютно, и они рассматривают государство только как то, что они конкретно делают, или конкретно уже сделали. Вот это есть, а все остальное, с их точки зрения, является такими абстракциями. Ну, на этом мы заканчиваем. Все.